1976. Кассандра называла ее своей дочкой. У Кассандры и собственных забот хватало, однако она присматривала за Зоей по-матерински. У Зои были и другие друзья, жилье, работа, которая более-менее позволяла оплачивать его. Любовники, жизнь ее наполняли факты, и все они требовали повседневного внимания, более настороженного и чуткого, нежели то, каким наделяла Кассандру ее персональная вера, основу которой составляла одежда, мужчины, любовь к сюрпризам и уверенность в том, что никаких сюрпризов не бывает. Кассандра жила в зеркале. Жила в барах. Зоя уже научилась думать о Кассандре «она». И тем не менее уверяла, что удочерила Зои. Исполняла материнские обряды восхвалений и сетований. Выбирала в баре мужчин для Зои. «Вон тот сгодится, голубка», — шептала она, указывая длинным пальцем. «Уверяет всех, что он гей, а между тем известно, что он переспал таки с парой девушек. К тому же у меня имеются полученные из самого достоверного источника сведения о том, что между его тощими ножками висит смертоубийственный конец». Кассандра посвятила Зои во все тонкости минета. Шила ей одежду, уговаривала сделать хоть что-нибудь с волосами. «Растрёпа — это одно», — говорила она, — «а медуза — совсем другое. Ты же своими джунглями мужчин отпугиваешь. Давай промоем их с шампунем, укоротим немного. Вдруг они хотя бы под шквальным ветром шевелиться начнут». Однако Зои ничего со своими волосами делать не желала. В них обитало нечто весомое, путанное, и ей хотелось его сберечь. После окончания школы она и Транкос вместе снимали квартиру, однако Транкос уехала, и теперь Зои жила со своими друзьями Фордом и Шерон в четырехэтажном доме без лифта, который стоял на Восточной 3-й стрит, прямо напротив штаб-квартиры «Ангелов Ада». Транкос перебралась в Орегон, у нее там приключилась любовь, с тремя женщинами сразу. Зоя работала в магазине одежды секонд-хенд, помогала заходившим в него людям решать, купить им или не купить старое вечернее платье, шелковую шаль, гавайскую рубашку. Мускусный душок старой одежды въедался в ее кожу. Она пристрастилась к вечерним горячим ваннам, к ароматическим маслам, позволявшим ей опять ощутить себя новой и свежей. Приходя домой, Зои курила травку и пила вино с Шерон, работавшей официанткой, и Фордом, уличным гитаристом. Она украшала стены своей спальни дрянными портретами неведомых ей людей, накрывала настольную лампу цветными шарфами. Зои жила в Нью-Йорке совершенной Алисой, думая, что когда-нибудь она еще вернется в другой мир. К огородам, школьным учебникам и стиранному белью на веревках. Пока же у нее были тихие друзья, не требующие усилий работа и зарплата, которую она получала в конверте. Был секс с мужчинами, которые могли оказаться кем угодно. Была кислота в Центральном парке, были шприцы с кристаллом, позволявшие ей пронизывать тягостные часы, как нитка пронизывает игольное ушко. Она уже знала, что может себе позволить. Девочкой Зои жила в доме родителей и смотрела по телевизору, как сыновья и дочери старой эры танцуют, обряженные в выброшенное кем-то тряпьё с нашитыми на него кусками флага, с вплетёнными в волосы цветами. Ко времени, когда она выросла, надежды их успели поблекнуть. Бездумная вера в то, что человек может вести невинную жизнь среди животных, утратилась. Зои и оплакивала кончину прежнего будущего, и не оплакивала ее. В ней было слишком много вожделения, слишком много электроцепей перегорало в ее мозгу, чтобы она могла жить, выращивая дурь да кормя козочек и кур. Ей требовались настоящие лесные опасности, а пастбища и скотные дворы слишком напоминали самые обычные дома. Кассандра заглянула к ней, как раз когда она размышляла об этом. Кассандра иногда заходила к Зое. В дневное время она женской одежды не носила. Появлялась в обычном своем виде — кожа до кости, редкие рыжие волосы. В просторных брюках цвета хаки, слишком больших для нее рубашках, иногда с браслетом, может быть, двумя, на руке. «Ну что слышно, голубка?» — спросила она, усевшись с чашкой кофе за кухонный стол. В мужской одежде Кассандра казалась более женственной. В платьях и париках она походила на мужчину, в платье и парике. «Познакомилась с одним пареньком?» — сказала Зои. Она всегда старалась держать для Кассандры в запасе историю другую. «Расскажи». Кассандра сидела, опершись острыми локотками о скатерть, глядя на Зои поверх чашки, точно чья-то практичная жена. «Ну, мы познакомились в парке Томпкинс-сквер», — начала Зои. «Я курила баш у оркестровой раковины, а он бросал собаке фрисби». «Мужчины с собаками», — сказала Кассандра. «Люди, как правило, надежные, но в койке не бог ведь что». «Собака подошла ко мне. Милая такая собака, дворняга. Я ее погладила, и мы с ним разговорились». «И что он собой представляет?» «Приятный. Такой, знаешь, девственный. Любит словечко «класс». «И все? «Нет. Произносит фразы вроде «класс, ты прям на людях баш куришь». Или «какие у тебя бусы клевые, класс». Похож на 10-летнего мальчика, которому вдруг исполнилось 25. «О, таких я знаю только издали. Гадким старым трансвеститам они и на 50 ярдов не подходят». «Мы докурили мою трубочку, потом стали вместе играть с собакой и фрисби». «Ты давай переходи прямо к сексу, а то как-то скучно становится». «Мы оба вспотели, он снял рубашку». «И что ты увидела?» — спросила Кассандра. «Симпатичное тело, худое, вроде как мальчишечье, с крохотными сосками. Мне понравилось. К мускулатуре я равнодушна». «Вы правильные девицы. Это просто чудо, что такое. Неудивительно, что все вы замуж выходите. Это ведь только мужчины залезают в собственные задницы в поисках совершенства и пропадают в них навсегда, верно?» «Не знаю», — ответила Зои. «За этого парнишку я замуж не пошла бы». «Ну и ладно. Так ты его домой привела?» «Угу. Сказала, что живу совсем рядом, что он может, если ему хочется, принять у меня душ». «Умница», — сказала Кассандра. «Ну, чисто лев, закоктивший газель». «Всего лишь потаскушка», — отозвалась Зои. «И ничего тут не попишешь». «Но, стало быть, ты привела его домой». «Ну да, он принял душ, а дальше сама понимаешь». «Бог ты мой, а собаку-то он куда дел?» «Я выдал ей миску с водой, и она тихо, мирно лежала в гостиной. Хорошая собака». «А каков он в койке?» — спросила Кассандра. «Расскажи мамочке». «Милый. Правда, уж больно скорый. Слишком скорый для меня, но приятный. Как кончил, сразу заснул. Скатился с меня и, по-моему, заснул, еще не упав на матрас». «Ну а что я тебе говорила?» — сказала Кассандра. «Мужчины с собаками». Кассандра шила на заказ женские платья и играла в пьесах, которые ставились в подвальных клубах. Звездой она не была. Изображала служанок, рабынь или лучших подруг главной героинь. Зоя всегда ходила посмотреть на нее. В «Синей бороде» Кассандра играла обреченную на смерть жену, которая стоит перед расписной картонной дверью и произносит: «Ах, мой господин предостерегал меня, чтобы я никогда не переступала порог этого сокрытого в глубинах замка заброшенного святилища. Но я просто должна узнать, что кроется в нем». В мюзикле «Анна Каренина» или «Ночной поезд» пела в хоре: «Не могу разлюбить моего мужчину». А в «Тайнах империи Чон» выходила на сцену в кимоно и произносила: «Император избрал Вингли в наложнице, которая родит ему наследника и вознесется с ним в царство покоя, что лежит за синими горами. Так что давайте, девочки, ноги в руки и мотайте отсюда». Зоя всегда аплодировала ей с гордостью и тайным острым смущением. Она любила Кассандру и смутно тяготилась ею. Чувствовала себя и польщённой, и приниженной тем, что Кассандра повсюду рассказывает о ней как о девушке, добившейся свободы. Неблаговоспитанной и незаурядной. Временами Зое удавалось именно такой и быть. Временами же хотелось лишь одного спать в белой спаленке, пока Кассандра и какая-то другая Зои бродят по улицам, сверкающим всем тем, к чему тяготеют их души. После спектаклей Кассандра и Зои вместе выпивали. Клубы были темны, как лед, и наполнены застарелыми запахами, гнилым душком, которым веяло от стоявших в глубине магазина Зои баками с еще не постиранной одеждой. Кассандра представляла ее своим подругам. «Это моя девочка, да, леди, настоящая, на 100%. Моя протеже. Роскошная, правда?» Все соглашались. «Роскошная». Но кто мог сказать, что они думали? Зоя отстраненно сидела у стойки бара, в темной одежде, с чернёными сурьмой, к которой она пристрастилась в последнее время, веками. Прихлебывала пиво, прислушивалась к разговорам. Собственно, в разговорах, как таковых, мужчины в женских платьях не нуждались. Они давали собственное представление и нуждались только в зрителях. «Знаете, чему я завидую? Маленьким ножкам. Представляете, войти в магазин и просто купить пару туфелек, которые тебе приглянулись. Но если честно, дорогая, ничего более тоскливого я и придумать не могу. Это так просто. В магазин любая дура может зайти. А я люблю задачи посложнее. Отыскать красивые туфельки 13 размера. Вот это достижение, которым девушка вправе гордиться». «Ах-ах, а вот эта пара, которая у тебя на ногах, не она ли еще на прошлой неделе свисала со столба, торчащего перед обувной мастерской?» «Чья бы корова мычала? Лапонька моя, полиция все еще пытается понять, кто утянул парочку каноэ с озера в Центральном парке. Однако на моих устах лежит печать молчания». Надолго Кассандре и её подругам Зои нужна не была. Она прощалась с ними и уходила, оставляя их болтающими и посмеивающимися. Кассандра провожала ее до двери бара. «Спасибо, что пришла, ангел. Хороший был спектакль, Кассандра. Ну, есть причины, по которым можно сказать о нем шумный успех. А есть и такие, что объясняют, почему на него почти никто не ходит. Позвони мне». «Ладно, но не слишком рано». «Ни в коем случае». Приходя к ней под вечер в брюках и футболке, Кассандра усаживалась за кухонный стол и принималась собирать с него кончиком пальца крошки. И говорила: «Вы б, деточки, прибрались здесь немного, а то у вас скоро тараканы плодиться начнут». Иногда Зои думала, что ей стоит обзавестись хоть каким-нибудь планом на будущее. Стремлением к чему-то, что позволило бы ей давать на вопрос «А чем вы занимаетесь?» ответ получше, чем «Опиумные суппозитории изготавливаю» или «Да играю тут на пятом этаже на басу». Самый приметный ее талант состоял в том, чтобы просто жить, и порой ей казалось этого довольно. Порой же она думала: «Я свидетельница. Я здесь для того, чтобы наблюдать за происходящим». Когда ей исполнился 21 год, она ушла из магазина подержанной одежды и подыскала работу, которая оплачивалась лучше — официантки в коктейль-баре. Влюбилась в одного из барменов — красивого, очень нервного мужчину, посидевшего еще в детстве. Переехала с Восточной 3-й в Сохо, в его лофт, но после того, как он в припадке ревности наставил ей синяков, вернулась назад. Она перешла в другой бар, работала там до 4 утра, а после спала до 12, до часу дня. Смотрела с Фордом и Шерон мыльные оперы, снова начала курить и снова бросила, снова влюбилась в основательную, спокойную женщину по имени Бренда, гадавшую на картах Таро и работавшую осветителем на Бродвее. Иногда Кассандры не было видно и слышно месяцами. Иногда она звонила по 5 раз на неделю. Иногда. Нечасто. Приходила в квартиру Зои и засиживалась до позднего вечера. Она говорила: «Мне нравится водить знакомство с такой молодой девочкой. И нравится, что ты никакая не сверхъестественная». «Для моих целей я достаточно сверхъестественная», — отвечала Зои. «Я имею в виду сверх, голубка, сверх девицы из тех, что способны перечислить все фильмы, какие сняла Ида Лупина. Я, конечно, могу перемывать всем подряд кости с нашими девушками. Но по правде сказать, дорогая, для меня это примерно то же, что по-французски изъясняться. А так приятно иметь под боком кого-то, кому можно просто зайти, чтобы поиграть в скрэбл». Всякий раз, как Кассандра заходила к Зое, они играли в скрэбл. И всякий раз Кассандра выигрывала. «Мне это тоже приятно», — сказала Зои. «Ах, девочка моя, дочурка, которой у меня отродясь не было. А теперь скажи мне, мой ангел, ты уже успела переспать с кем-нибудь новеньким?»